Город Торпа был усыпан снегом. Дома стояли в светлых капюшонах, надвинутых на жестяные козырьки. Воздух увлажнился и потеплел. «Завтра будет оттепель», — вспомнила Сашка. «Оттепель и порывистый ветер». Она купила батарейки в ларьке возле почты. Все, что там были, 100 штук. Продавщица бегала за ними на склад, а Сашка до копейки потратила деньги, оставшиеся от последней стипендии. Она вернулась к себе в комнату, надела наушники, положила кулек с батарейками под кровать, вытащила запылившийся конверт с золотистым диском, защелкнула крышку плеера, включила первый трек, а потом второй. 18 треков разной длины, 18 отрезков чужого молчания, давящего, равнодушного, отрешенного, 18 разновидностей молчания, партитура полной тишины. Летели на пол севшие батарейки. Сашка ставила на их место другие, тишина становилась все плотнее, закладывала уши. Сашка смотрела в темноту. В середине ночи она была уверена, что у нее 3 руки. Третья росла откуда-то из области грудины. Ее тело утратило очертания, раздулось и едва помещалось на кровати. Ее тело лезло из рамок, как дрожжевое тесто из кастрюли. Она терпела, стиснув зубы. Последовательность из 18 треков повторялась раз за разом. Проходили часы. Она не заметила, как заснула. Спокойно и глубоко, не снимая наушников. Солнечный свет бил сквозь окно без занавески, падал на пыльный линолеумный пол. Простыня казалась старым парусом, вся в квадратиках переплетенных нитей. Одеяло сползло, квадратное отверстие пододеяльника делало его похожим на туз бубен. Сашка удивилась, как много можно заметить одновременно. Она повернула голову, шея ворочалась с трудом. Комната подрагивала, будто отражение в воде под порывами слабого ветра. Постели соседок были пусты, кое-как накрыты покрывалами. Первая пара английской. Который час? Какой сегодня день? Время, единицы времени, значки. На тумбочке в старом блокноте записана важная информация. Сдвоенный код, время суток, 4 символа один за другим. Вечерние индивидуальные занятия с Портновым. Потому что сегодня вторник. Сашка повернулась на бок, потянулась к тумбочке и увидела свою руку. Она закричала. Вместо крика получился хрип. В горле клекотало. Сашка села на кровати. Что-то отчетливо хрустнуло. Обе ее руки были подобием механических протезов, сделанных из слоновой кости, обтянутых полупрозрачной, ослепительно-белой кожей. Она поднесла правую ладонь к лицу, сжала пальцы, шестеренки, проворачиваясь, разорвали кожу и вылезли наружу острыми иголками. Боли не было. Сашка с трудом поднялась. Пол не качался под ногами, но голова казалась очень большой, а ощупать ее этими новыми, белыми, механическими руками Сашка боялась. Вдруг что-то сломается. Колени почти не гнулись, ступни казались деревянными. Сашка дохромала до стола, нашла зеркальце и закричала, захрипела опять. У нее в глазах не было ни зрачков, ни радужки, только белки в красных прожилках. Сашка отшвырнула зеркало, но продолжала себя видеть. Теперь оказалось, что она смотрит не глазами. Всей кожей лица, голых локтей, шеи, трясясь, она стянула футболку и увидела комнату кожи и спины. Сняла спортивные штаны, в которых уснула вчера, вместе со штанами соскользнули и трусы. Теперь каждая точка ее тела видела картину, и, складываясь, они образовывали мир без Сашки. Ее тело, белое, тощее, трясущееся посреди захламленной комнатушки общежития, было единственным пространством вне этого мира. По ее коже пробегали искры, робкие огоньки, будто скатывающиеся капли, маленькие молнии. Из-под оболочки местами почти прозрачной проступали вены, капилляры и волокна мышц. Таинственный лес. Очень чесалась спина. Что-то происходило с позвоночником, он похрустывал, подвижный, живущий собственной жизнью. Она услышала шаги в коридоре, осознала, что уже поздно, две первые пары прошли и заканчивается обед. Две пары и обед нового дня. Она вырвалась из кольца, она сделала что-то. Что-то случилось с ней. К ее двери подходили снаружи. Белыми руками она схватила швабру, стоящую в углу, и просунула древко в дверную ручку. И в ту же секунду в дверь постучали. Это был стук Егора, быстро, уверенный. Тук-тук-тук-тук. «Саня!» — в голосе Егора было и напряжение, и беспокойство. «Ты дома?» Швабра-задвижка дернулась, дверь пытались открыть. «Сашка! Алло!» «Я...» — голос звучал жутковато. Сашка прокашлялась. «Ты что там, заболела?» «Да», — сказала Сашка. «Я заболела и сплю». «Послушай», — сказал Егор, приблизив, по-видимому, губы к замочной скважине. «Надо поговорить». «Я не могу. Я плохо выгляжу». «Плевать», — сказал Егор, в его голосе было нетерпение. «Переживу. Открывай». «Не могу. Потом». Пауза. Егор, наверное, оглядывался. Наверное, он чувствовал себя идиотом, вот так стоять посреди коридора перед запертой дверью. «Пусти меня! Что я тут торчу, как дурак?» «Не могу!» — прохрипела Сашка. «Я сплю!» «С кем?» — после коротенькой паузы спросил Егор. Она попятилась от двери. Она понимала, что сейчас надо сказать что-то остроумное, пошутить, будто бы в ответ. Но она так растерялась, что не могла ничего придумать. «Ну ладно», — тихо сказал Егор. И она услышала, как удаляются его шаги по коридору. Она надела перчатки, чтобы скрыть свои руки. Она надела самые черные колготки и самые плотные джинсы, два свитера один на другой. Теперь она видела мир только кожей лица, и картинка получалась привычной, хотя и неполной. Ее темные очки не были достаточно темными, чтобы скрыть белые слепые глаза. Тогда она нарисовала глаза фломастером на веках. Трудно и неудобно было ходить с закрытыми глазами, но ничего лучшего она не могла придумать. Спрятавшись таким образом, прежде всего от себя, потому что больше никого в комнате не было, Сашка села за стол и раскрыла текстовой модуль. По привычке, потому что читать сейчас она все равно не смогла бы. Дело стронулось с мертвой точки. Тишина или что там было на диске вошла и воцарилась. Сашкино тело продолжало меняться. Она чувствовала, как натягивается и обмякает кожа, как пульсирует студенистый ком в груди, а позвоночник подрагивает, будто труба, качающая вверх-вниз массы горячей воды. Ничто и никогда не будет по-прежнему. Мама, Егор, Костя. Оцепенев за письменным столом, Сашка думала, что, может быть, вчера было лучше. И вчера следовало оставить все как есть. За окном шел снег. Оттепель, мокрый снег, ветер. Все, как обещали, все сбылось и наступило завтра. А Костя пришел утром на пару и... не увидел Сашку. Она встала, накинула куртку, села опять. Костя помнит все, что она сказала, и все, что случилось вчера, уже внесено в историю их жизни. И подоконник, и эти батарейки. Они раскатились по всей комнате, дешевые, китайские, но все равно их слишком много. Они не успели бы истратиться за одну только ночь. Или ночь тоже повторялась кольцом еще и еще и еще? Сашка метнулась по комнате из угла в угол. Открыла форточку, закрыла опять. Она должна была прийти на первую пару, но как она пойдет в таком виде? Как она хоть перед кем-то покажется в таком виде? Она снова уселась перед столом и подумала о Егоре. Любовь ее привела к нему в постель. Или добрый совет Горбуна. «Имеет значение ваш чувственный опыт, ваш гормональный статус. Она сколько угодно может врать себе, что вот, любовь подкралась незаметно, но исключительно вовремя. Такое удачное совпадение». Егор вчера сказал: «Давай поженимся». «Нет». «Нет», — Сашка схватилась за голову. «В вчера. Именно вчера она в раздражении оборвала его. «Только не говори, что нам надо пожениться». Она не думала, что именно этот день, эта раздраженная реплика останется в ее жизни и в его жизни. Она не удержала себя в руках. Потом не пришла, хотя и обещала. Потом этот скандал с Женей, он внесен в историю. Костя молодец, что не стал оправдываться. Но Егор... О чем она думает, превращаясь в чудовище? Может быть, умирая? А Егор первокурсник. Он понятия не имеет, каково это — сдавать сессию и что связывает на самом деле Сашку и Костю. Не пошлая история о том, как мальчик девочку любил, а она ему не давала, тогда он нашел другую, покладистую. Их связывает прошлогодняя Костина пересдача. Те пощечины, от которых у Сашки болели ладони, она била его, чтобы он учился, чтобы он сдал, чтобы он выжил. Их связывает вчерашний разговор, когда Костя не решился ее ударить, но все равно вернул долг, потому что хотел, чтобы выжила Сашка. И будь проклята та килька в томате, водка с пепсиколой, нечистая постель и дверь, запертая на швабру. Все у них могло быть по-другому, все, а Егор — собственник. Его девушка должна открывать ему дверь всегда и по первому требованию, что бы с ней ни происходило. Надо было открыть ему дверь, надо было открыть и сбросить одежду, чтобы он понял... Может быть, Костя придет, спросит, что с ней случилось, или после вчерашнего Жениного демарша побоится без крайней надобности подниматься на второй этаж. Сашка осталась одна, совершенно космически, и не ужасная метаморфоза тому причиной, а чья-то ревность и чья-то гордость, обычные вещи, можно сказать, бытовые. За окном постепенно темнело. Приближалось время занятий с Портновым. Сашка с трудом поднялась. Забыв на столе раскрытый учебник, накинула куртку. В карманах звенела мелочь. Низко надвинула капюшон, поправила темные очки на носу. Вышла из комнаты. Мир покачивался. Сашка видела его кожу и щек, и потому казалось, что она стала на несколько сантиметров ниже. В конце коридора болтали два первокурсника. Увидев Сашку, они вытаращили глаза и замолчали на полуслове. Она прошла мимо, неуклюже кивнув, будто дернув головой. Первокурсники смотрели с ужасом. «Пусть расскажут Егору», — отрешенно подумала Сашка. Снег во дворе был вытоптан. Бездомные собаки разукрасили углы желтыми иероглифами. Сашка видела глаз вороны, умастившейся на голой липе. Видела каждый окурок, втоптанный в грязь перед входом в институт. Поворачивая лицо, видела потоки воздуха разной температуры. Теплые струйки поднимались из форточек, сырое марево дрожало над крышей. Оттепель. Отвечая на чьи-то приветствия, ловя недоуменные взгляды, она вошла в институт. Уже взявшись за ручку аудитории, вспомнила, что так и не успела даже по первому разу прочитать для Портнова параграф. Отступать было некуда. Она вошла. Женя Топорко как раз закончила занятие. Не было другого человека, которого Сашке в этот момент хотелось бы видеть меньше. Облик Сашки в капюшоне, в черных очках, темным чучелом остановившейся в двери, произвел на Женю впечатление. Она потрясенно разинула на помаженный рот. Портнов обернулся, хотел было что-то сказать и замолчал. Сашка впервые в жизни увидела, как он меняется в лице. «Свободно, Топорко. Поторопись, пошло чужое время». Женя нарочито медленно закрыла книжку, положила ее в сумку, подергала молнию, та не закрывалась. Женя мельком взглянула на Сашку и снова на сумку. Сделала озабоченное лицо. «Как же ее закрыть?» «Топорко, за дверь!» Голос Портнова произвел магическое действие. Женя вылетела из аудитории, как подхваченный сквозняком бумажный шарик. Сашка стоял неподвижно. «Подойди». «Я не прочитала параграф». «Понятно, сядь». Портнов вытащил мобильный телефон, бросил в трубку. «Пришла». Сунул телефон обратно в карман. «А разве в торпе есть покрытие?» — тихо спросила Сашка. «Теперь есть», — сказал Портнов, перебирая бумаги на столе. «Прогресс неудержим. Как ты себя чувствуешь?» Сашка сглотнула. Под двумя свитерами и майкой катились, будто капельки пота, трескучие искорки. «Сними очки. Вообще, убери этот маскарад. Сейчас придет Николай Валерьевич». Сашка зубами стянула шерстяные перчатки. Ее руки видоизменились еще больше. Кожа стала почти прозрачной. Колесики-суставы блестели белым никелем. По трубочкам венам текла золотистая, вязкая на вид жидкость. Портнов подался вперед, выглядя почти таким же потрясенным, как Женя. Сашка сняла очки, открыла глаза, потом закрыла снова, демонстрируя картинку на веках. «Остроумно», — глухо сказал Портнов. Без стука раскрылась дверь. Вошел стерх и тут же повернул ключ в замке. Он был очень бледен, пепельные волосы спутались, как будто Николай Валерьевич долго бродил без шапки на сильном ветру. Горб топорщился на спине заметнее, чем обычно. Сашка расстегнула куртку, уронила на пол, сняла через голову свитер, потом еще один, осталась в синей майке. Мельком глянула на свои предплечья и локти. Посиневшая бугристая кожа кое-где была покрыта лиловыми перьями. Портнов присвистнул и снял очки. В его взгляде появилось теперь нечто новое. Если бы Сашка не знала Портнова, подумала бы, что это страх. «Вы довольны?» — спросила Сашка, глядя на стерха. «Я хорошо поработала?» «Да, я доволен». Стерх не был похож на себя. Куда девался мягкий, немного рассеянный Николай Валерьевич? Горбун стоял, хищно подавшись вперед, и смотрел на Сашку, как китобой на лучшего в своей карьере кита, как кот на выдающуюся мышь, как охотник на призовую добычу. А у Сашки не было глаз, чтобы достойно ответить на этот взгляд. «Спасибо», — сказала Сашка. «Вы своего добились. Вы сделали из меня вот это». Комната поплыла. Сашка видела ее зудящей кожей, видела стену за спиной, ключ в замочной скважине, круглую бирку 38, щербинку на дверной ручке. Институт специальных технологий переработал ее, переварил, как хотел. «Все», — сказала Сашка шепотом, — «с меня хватит, я больше не могу». Горбун подхватил ее падающую, обнял. Это было так неожиданно и дико, что она замерла, не посмев вырываться. «Я был прав, Олег. Ты видишь, я даже недооценивал. Ты подарок, Сашенька, талант. Ты вырвалась из оболочки, вылупилась из яйца. Ты видела цыплят? Им надо дать время, чтобы прийти в себя, освоиться с новым миром и своим новым местом в мире. Ну-ка, перестань, все хорошо, ты прорвалась на свою главную дорогу, теперь ты пойдешь по ней, шаг за шагом будешь учиться и выучишься, и все тебе будет понятно. Нет, но какой подарок!» И Сашка, смотревшая на горбуна кожей и щек, разглядела на его глазах слезы. Он вел ее по коридору, и студенты, идущие навстречу, расступались. Сашка в куртке с низко надвинутым капюшоном, в темных очках, в шерстяных перчатках, шла под конвоем, съежившись, опустив глаза. Стерх держал ее за локоть, чтобы не свалилась или чтобы не удрала. Скорее всего, и то, и другое. Они были на первых ступенях лестницы, ведущей в административное крыло, когда из-за бронзовых копыт конной скульптуры выбежал Костя. Сашка рванулась, освобождаясь. Стерх поймал ее за капюшон. «Костя!» — крикнула Сашка. «Прости, я не смогла прийти на английский». Костя остановился, переводя взгляд с Сашки на горбуна и обратно. «Что вы с ней сделали?» «Завтра», — с улыбкой предложил Стерх. «Вы встретитесь завтра и обо всем побеседуйте. Извините, Костенька, у нас совсем нет времени». И он повлек, почти поволок Сашку вниз, в кабинет. Она хотела на ходу крикнуть Косте «спасибо», но у нее не повернулся язык. Она вернулась в общежитие в половине 12 ночи, еле живая, но в человеческом обличье. Еще пробегали по коже колючие искорки, еще ныл позвоночник, но в глазах были и зрачок, и радужка, а руки, хотя непривычно белые, перестали быть похожими на механические протезы. Стерх возился с ней долго. Ей казалось, что это никогда не закончится. Она сидела за столом в наушниках. Перед ней лежала стопка бумаги, а скрюченная рука держала карандаш. Стерх рисовал перед ней знаки, один за другим, сложные, незнакомые знаки, не связанные, на первый взгляд, никакой системой, а Сашка должна была вписывать недостающие линии, а тишина давила на барабанные перепонки, и Сашка, покорившись неизбежному, каким-то чудом догадывалась, чего не хватает, и водила карандашом, и стопка исписанных листов перед ней росла. Стерх менял диски в плеере и сам переключал треки. За эти часы Сашка много нового узнала о тишине. Молчание могилы, которой 2000 лет, не было похоже на беззвучие ледяной пустыни где-то в далеком космосе. Сашка перестала ощущать боль и время, зависла, как муха в янтаре, и пришла в себя только тогда, когда стерх пустил ей в глаза световой луч, отразившийся в перламутровом зеркальце. «Ну-ка, смотрим на меня. Славно. Вот это совсем другое дело. Просто дух захватывает, что тут еще можно сделать. Какая предстоит нам с вами работа? Редкий дар, редкостный!» За маленькой дверью обнаружилась крохотная душевая с зеркалом во всю стену. Сашка смотрела на себя и видела осунувшуюся, с перепуганными глазами, растрепанную, но совершенно нормальную девицу. Человека. «Вам не холодно? Наденьте свитер». «Значит так, Сашенька, вы начинаете работать по специальному графику. Мы с вами будем заниматься каждый день, кроме субботы и воскресенья. У нас наметилась тенденция к бесконтрольному метаморфозу. Вот с этим-то и начнем бороться в первую очередь. Хотите есть? Может быть, чай? Спокойнее, Саш, спокойнее. Это день вашей победы. Это праздник. Вы устали, я понимаю». Она добрела до своей комнаты, держась за стену. Лена и Вика, разумеется, не спали. Сидели над учебниками. «И где ты была?» «На занятиях». «Здорово вас гоняют на втором курсе», — с сочувствием сказала Лена. «Нас будто мало гоняют», — проворчала Вика. «А что еще будет?» И обе согнули спины над текстовыми модулями, а Сашка легла в постель и потеряла сознание. Она проснулась рано утром. Не позже 5, от того, что надо было подниматься и выходить на пробежку. Села на кровати, ничего не соображая. Помотала головой и только тогда вспомнила, что обязательных пробежек больше нет, что она учится в Институте специальных технологий, что вчера она превратилась в чудовище и что Егор оскорблен. Сашка обещала прийти и не пришла. Он просил впустить его, а она не открыла дверь. И еще была сцена с Женей, ставшая, конечно, достоянием всего общежития. Посапывали в тяжелом сне соседки. Сашка встала, зажгла настольную лампу и тогда только обнаружила, что ее запястья покрылись чешуей и шея, по всей видимости, тоже. Она нашла зеркало. Да, розоватое, перламутровое, мягкое, но с каждой минутой все более твердеющая чешуя. Вытащила из сумки плеер. Хоть бы не сели опять батарейки. Поставила диск, полученный вчера от горбуна. 3 минуты сидела, не двигаясь, пропуская через себя тишину, как губка горячую воду. Чешуя превратилась в кожу, грубую, обветрившуюся. Все, как обещал стерх. Учтите, по утрам возможны рецидивы. Организм во сне в бессознательном состоянии станет выходить из-под контроля. Не пугайтесь. Я даю вам вот этот диск. Он ничего не значит для вашего развития. У него единственное назначение — стабилизировать вас в человеческом теле. Встаете утром, идете в туалет, чистите зубы, слушаете. Даже если чувствуете себя хорошо, все нормально, все равно слушаете. И не надо бояться, Сашенька, самое сложное позади». Потеряв шею, помассировав запястье, Сашка легла на спину и уставилась в потолок. Пора подводить итоги. Она вырвалась из кольца, в которое заключил ее по воле преподавателей Фарид Коженников. Она вернула себе человеческое обличие. Она чувствует себя, в общем-то, нормально, даже хорошо. Сна не в одном глазу. Голова свежая, тело легкое, хоть сейчас выходи на пробежку. Что дальше? Егор. Сашка обязана загладить свою невольную вину. Должна объяснить, что случилось, хотя... Сашка не сильно прикусила язык. Если Егор узнает, что Сашка слушала его «Давай поженимся», как заевшую пластинку, и ничего ему не сказала о повторяющемся дне, но ведь он и не спросил. Костя заметил, что творится неладное, а Егор... Егору было не до того. Ему надо было собраться, сосредоточиться перед этими словами «давай поженимся». Или он их так сказал, без подготовки, что называется, ляпнул. Совершенно ясно было одно. Если Егор узнает, что позавчерашний день был для Сашки всего лишь дублем, одним из многих повторяющихся дней, он почувствует себя таким дураком, что никакие хорошие отношения под этим прессом не выживут. Значит, надо молчать. Надо попросить Костю, чтобы молчал тоже. Это в его интересах. Сашка глубоко вздохнула, опустила веки, прислушалась к своему телу. Вроде бы все нормально. Немножко хочется есть. Вот руки, вот пальцы на ногах. Можно ими пошевелить. Вот кровать. Сашка широко раскрыла глаза. Кровать стала частью ее тела. Почесывался матрас, который давно пора было выстирать. Железные ножки ощущали линолеум, на ощупь им казался мягким и даже теплым. Сашка сглотнула. Несколько метров пола под кроватью тоже сделались частью ее тела. Грубоватый, не очень чистый, но зато просторный и твердый. Все более, более просторный. Сашка охнула, прижала кулаки к груди. Вот оно, ее тело. Кровать отдельно, комната отдельно и отдельно Сашка. Прошла минута в тишине. По Сакой Ванцетти проехала машина. «Я не буду больше этого пробовать», — сказала себе Сашка и тут же удивилась. «А почему нет? Разве это неприятно? Разве это постыдно?» Она чуть расслабилась и снова присвоила кровать. Часть пола, весь пол в комнате, стены. Она стала комнатой, чуть качнула белым казенным абажуром, поморщилась от пыли, хлопнула форточкой, как хлопают ладонью по колену. Полетели осколки. Сашка вздрогнула от неожиданной боли, ощущения были сродни тому, какое бывает, если сломаешь ноготь. От звона стекла проснулась Вика и села на кровати. «Блин, что это? Ветром форточку разбила? Вот, блин, я же вчера закрывала!» Сашка молчала. Она снова вернулась в себя. Две руки, две ноги, пот, выступивший над верхней губой, и панически бьющееся сердце. Лена молча помогала Вике загородить форточку подушкой без наволочки. «Вот же, елки-палки, картоном теперь закрывать? У них стекла не выпросишь. А ветер какой!» «Эх, ну, полшестого, ладно, поспим еще, что ли?» Снова сделалось тихо. Сашка лежала, затаив дыхание, и кровать под нею была кроватью, больше ничем другим. А что она еще может делать? А что она еще сможет делать, когда выучится окончательно? Горбун твердил о блестящих перспективах, чудесных открытиях, о том, что она, Сашка, феноменальный талант. Тикал будильник. На самом краю стола, спрятанный под стопкой общих тетрадей, лежал альбом Горбуна. Тот самый, что не принес Сашке успеха. Костя был прав. Дело не в диске и не в альбоме, дело в ней, в Сашке. Она справилась с диском. Интересно, а справится ли с альбомом? Стерх ничего не говорил на этот счет. Ему было не до того. Сашка решительно подтянула одеяло и перевернулась на другой бок. Завтра она вернет альбом Горбуну. Ни за что на свете не раскроет фрагменты, не упрется глазами в проклятый якорь. Это интересно. Это как упражнение для портного. Сперва невыносимо, а потом затягивает. Теперь, переступив невидимую черту, что увидит Сашка в черном альбоме? Что именно она увидит? Приступ любопытства был похож на острый голод. Сашка поворочилась, сминая простыню, потом встала. Ее ногам, в отличие от ножек кровати, линолеум вовсе не казался теплым. Она надела тапочки и подошла к столу. Вот рукописный английский словарь, вот конспект по праву, еще какие-то бумаги, а вот альбом. Черные квадраты фрагментов маслянисто поблескивали, и в центре каждого белым созвездием светился якорь. Три точки. Сашка открыла самую последнюю страницу, сконцентрировала взгляд на белом треугольнике в центре и задержала дыхание. Три точки исчезли. Несколько секунд Сашка висела в черноте, абсолютной, как тишина в наушниках стерха, а потом из черноты проступил, выпрыгнул, выступил город, окруженный высоченной стеной до неба. Теперь Сашка видела его в мельчайших, подробнейших, реальнейших деталях. Город был угольный, аспидный, чем-то похожий на торпу, но совершенный. Сашка почувствовала мрамор под босыми ногами, хотя стояла в тапочках на линолеуме. Сашка почувствовала струи воздуха, холодного и теплого на лице, запах дыма от горящих сосновых дров, прохладный камень и нагретый камень, гладкий, шероховатый, высокие стены, узкие окна, шпили в небо. Сашку охватила радость. Она огляделась, запрокинула голову. Она хотела забрать этот город себе, включить в себя, сделать своей частью. Она раскинула... Нет, не руки. Она распахнула себя и вдруг начала расти, расти, вздуваться и втягивать очертания, запахи, фактуру, камня. И там, где Сашка дотягивалась до города, он переставал быть аспидно-черным и делался мягко-серым, как на старинной фотографии. На краю видимости метались крестики-насекомые. Сейчас они казались такими незначительными, что Сашка не обращала на них внимания. Она присваивала себе жизнь и радость, присваивала вот этот дым и этот изгиб крыши, блестящий, будто под дождем, этот клочок тумана, этот величественный шпиль. Чем больше она забирала себе, тем сильнее разгоралось ее нетерпение. Она знала, что не остановится, пока весь город не станет такой же частью ее, как ладони, подбородок, волосы. Но когда она втянула в себя ратушу, та вдруг раскололась, раскрылась, будто цветок, и из ее нутра на Сашку глянуло чудовище, подобного которому она не видела никогда, нигде, ни в каких кошмарах. Сашка отпрянула. Чудовище медленно выбиралось из расколотой башни, меняло форму, пульсировало, растекалось, но Сашка видела только глаза. Неподвижные, мутноватые, глядевшие на Сашку и больше ни на кого, и, встретившись с ними взглядом, Сашка всей кожей ощутила, что до нее много раз понимали другие. Существу безразлично, что ее кто-то любит, и что она кого-то любит, и что у нее было детство, и она плескалась в море, и что у нее на старом вязаном свитере вышла лень. Много было таких... кем-либо любимых, носивших в кармане ракушку или пуговицу или черно-белую фотографию, никого не спасли ничьи воспоминания, никого не защитили слова и клятвы, и те, кого очень любили, умерли тоже. Сашка оцепенела. Разросшаяся, вместившая в себя полгорода, она смотрела, как надвигаются на нее мутные пристальные глаза. И когда до чудовища оставалось всего несколько шагов или секунд, она вдруг вспомнила, что стоит в своей комнате в общежитии, вспомнила, что смотрит на фрагмент и может еще спастись. Она упала назад, опрокинулась, сильно ударилась затылком, так что зазвенело в голове, свалился с грохотом стул, за который она, оказывается, держалась одной рукой. Через мгновение, будто помедлив, со стола скользнул альбом и лег на полу, разбросав черные страницы. «Ай, мамочки, да что ж такое? Что ты делаешь? Скотина, дай поспать!» Переждав боль, Сашка поднялась на локте. Увидела собственные домашние тапочки в разных концах комнаты, слой пыли на плинтусе, осколок чашки под кроватью, чашки, разбившейся месяц назад. Над головой вопили в два голоса Вика и Лена, в стену ударили чем-то тяжелым соседи, тикали часы. Если им верить, с момента, когда Сашка поднялась с постели, чтобы глянуть в черный альбом, прошла ровно одна минута. «Вы на втором курсе, не на первом! Вы делаете такие вещи, Александр, что у меня просто нет слов!» Никогда в жизни она не видела Стерха разъяренным. Он метался по 14-й аудитории и, как показалось, Сашке едва сдерживался, чтобы не пинать стулья. «Но ведь вы дали мне этот альбом». «Я его дал вам раньше, когда вы были в другом статусе, понимаете? Этот альбом вообще не для вас. Моя ошибка, надо было сразу же забрать. Но кто же знал, что вы полезете в сотый фрагмент?» «Я не знал, что нельзя. Простите меня, пожалуйста». Стерх остановился перед ней. «Ладно, ладно, будем считать, что и вы, и я равно виноваты в том, что случилось. Больше, пожалуйста, никакой самодеятельности. Выполняйте только те задания, которые даю я, и вовремя, не раньше, не позже». «Да, я обещаю. Только я хотела спросить». «Спрашивайте». Казалось, Горбун немного остыл, или, по крайней мере, взял себя в руки. «Это, которое было там... Что это?» Горбун уселся за преподавательский стол. «А вот это, Александр, вам рано знать. Незачем. Узнаете на экзамене». Она опоздала на право, постучала посреди лекции и попросила разрешения войти. «Александра, вы пропустили 4 занятия подряд. Месяц. Спасибо, конечно, что вы почтили меня своим вниманием, опоздав всего на полчаса. Но как вы собираетесь сдавать экзамен?» Слово отдалось в Сашкиной душе, как эхо камня, брошенного в колодец. Экзамен. Такой же эвфемизм для обозначения изуверской процедуры, как, например, допрос с пристрастием или светский суд. «Садитесь, Александр. Или вы так и будете стоять в дверях?» Сашка села на свое место. Между ней и Костей был проход и Женя Топорко. Сашка ждала звонка, водила ручкой по чистому листу бумаги, и все время против ее воли на листе возникали 3 белых круга на заштрихованном поле. Они смотрели на Сашку, как неподвижные мутноватые глаза. Прозвенел звонок. Белая страница перед Сашкой была покрыта узорами из плотно заштрихованных треугольников. Она с отвращением захлопнула тетрадь. «Женя, мне надо поговорить с твоим мужем. Разреши, пожалуйста, мы станем говорить только об учебе и больше ни о чем». Она произносила слова громко и твердо, так, чтобы слышал весь курс. Женя поджала губы, закинула на плечо сумку и с высоко поднятой головой вышла из аудитории. Прочие, Юля, Аня, Игорь, не торопились, делая вид, что никак не могут собрать конспекты. «Идем», — сказала Сашка Косте. Под многими взглядами они вышли в коридор, поднялись на 4-й этаж и выше на лестницу, ведущую на чердак. Возле круглого окна остановились. «Ты меня спас. Только я теперь не знаю, может, лучше было остаться в том закольцованном дне? Что опять случилось?» В коридоре 4-го этажа гуляли сквозняки, вертелась пыль в столбе света, падавшего из круглого окошка, а сверху с лестницы, ведущей на чердак, смотрела круглым замком чердачная дверь. «Знаешь, сегодня утром я первый раз подумала, что, может быть, они нам не врут. Мы выучимся и поймем что-то запредельное, и тогда скажем им спасибо». «Спасибо», — повторил Костя со странной интонацией. «А теперь что ты думаешь?» Сашка вздохнула. «Не знаю. Потом я подумала, может быть, из нас готовят боевых бестий, а экзамен — что-то вроде гладиаторской арены. Кто-то, кого мы не знаем, будет смотреть и делать ставки, а мы будем биться и умирать. Но это бред, Костя. Для того, чтобы вырастить боевое чудовище, не нужны подобные тонкости». Костя молчал. «Ты посмотри на них, на Портнова, или посмотри на Стерха. Когда я заявилась к ним без глаз, без рук, он плакал от радости, представляешь?» «Вспомни, что ты мне говорила», — сказал Костя. «Что?» «Если мы пройдем до конца этот курс, то, наверное, станем такими, как они, и сможем говорить с ними на равных. Тогда мы отомстим». Сашка покачала головой. «Если мы пройдем этот курс, нам не захочется мстить, потому что мы станем такими же, как они». Костя сжал губы. «Только не я. Я ничего не забуду». Прозвенел звонок. Егор сидел на скамейке, очищенной от снега. Курил, глядя в небо. Сашка остановилась рядом. «Привет». «Привет», — отозвался Егор, не глядя на нее. «Можно я сяду?» «Садись». Сашка провела ладонью по много раз покрашенным мокрым доскам скамейки. Села на самый краешек. «Ты приставил крепление к лыжам?» «К каким лыжам?» — удивился Егор. Сашка растерялась. «Знаешь, в спорттоварах беговые лыжи, еще старые, продаются по смешной цене. К ним только надо приставить крепление». Егор молчал. Утром, собираясь на пары, она наткнулась среди своих вещей на его зеленую рубашку. Запах одеколона еще не выветрился. Она хотела надеть рубашку и подать тем самым знак к примирению, но не было времени на утюжку, а рубашка измялась безнадежно. И сейчас, повинуясь импульсу, она коснулась его рукава. Часть ее кожи, плотная ткань зимней куртки, слой синтетического утеплителя, скользкая подкладка из искусственного шелка, гладкая и теплая, теплая. Сашка потянулась к нему, обняла не руками. Егор стал частью ее. Она присвоила его, может быть, даже украла. На скамейке посреди двора перед общагой, у всех на глазах. На коротенький миг она ощутила, что значит быть Егором, какие у него колючие жесткие щеки, как замерзли ноги в ботинках, как колотится сердце в этот момент, когда он старается казаться равнодушным, как он обижен и как мучается. Но почему? И тут же, еще оставаясь Егором, сделав Егора своей частью, она поняла, как глубоко он оскорблен. Ему рассказали об условии стерха. Его заставили поверить, что Сашка сошлась с ним по чисто физиологическим причинам. Стерх велел избавиться от девственности, она и избавилась. Сашка осознала это оскорбление как свое. «Да как ты мог поверить, идиот?» Она присвоила скамейку, холодно, равнодушно, и липу, сонно, неподвижная кровь, и землю, укрытую грязными сугробами. Подтаявший снег щекотал и чесался, как корочка на зажившей ссадине. На секунду она сделалась маленькой страной, и Егор был ее столицей. «Это вранье! Что же ты за мужик, если так легко покупаешься на подлое вранье?» Он рванулся и выскользнул. Вернее, она выпустила, ощутив его страх и испугавшись сама. Он упал со скамейки, как будто его сбросили. Тут же вскочил на ноги, колени у него дрожали. «Ты что?» «Кто тебе сказал? Павленко? Ты поверил этой стерве?» Он пятился, глядя на Сашку с таким ужасом, что ей сделалось неприятно. «Ну что ты на меня так смотришь?» Он что-то прошептал. Сашке почудилось слово «ведьма». А потом Егор повернулся и почти бегом кинулся в переулок, ведущий на Сакко и Ванцетти. Утром Сашкина кожа покрылась хитином, а на руках вместо одного локтя обнаружилось три. Она дождалась, пока соседки уйдут в душевую, вытащила плеер из сумки и поставила диск, который ей было велено слушать каждое утро после пробуждения. 3 минуты тишины. Сашка плыла в ней, как рыба. Вчера Вика и Лена настойчиво искали возможность перебраться из 21-й комнаты куда-то в другое место. Сашка искренне желала им удачи, но подозревала, что до зимней сессии в переполненном общежитии ни одной, ни другой ничего не светит. «Придется вам терпеть, девки», — так она сказала им вчера. «Заодно присматривайтесь. Вам через год такое же предстоит». Трек закончился. Тишина схлынула. Сашка опомнилась. Согнула и разогнула руку. Коснулась лица. Щека, холодная и грубая на ощупь, была покрыта человеческой кожей. Сашка перевела дыхание. Странно, но она чувствовала себя хорошо. Гораздо лучше, чем в последние месяцы. Хотелось встать, размяться, пробежаться, нырнуть под горячий душ, потом включить холодную воду и завизжать, чтобы крик эхом запрыгал по душевой, а потом пойти на занятия. Да-да, Сашка с удивлением поняла, что хочет идти на занятия к стерху. «Все отражается друг в друге, помните? Ветер меняет направление, огибая камень, камень крошится, отражая ветер, хамелеон меняет цвет, отражая листья, обыкновенный заяц становится белым, отражая зиму. Я отражаюсь в вас, когда вы меня слушаете. Вы сами отражаетесь во многих людях более или менее глубоко. Та Саша Самохина, которую вы знаете, всего лишь отражение истинной Сашиной сущности. Теперь эта сущность меняется». Отражение тоже пытается измениться, но оно материальное, устоявшееся, ему нелегко. Я говорю условно, учтите, в рамках той коммуникационной системы, которой мы с вами сейчас пользуемся, возможны только приблизительные объяснения. Поэтому мы ничего не объясняем студентам, чтобы не сбивать с толку и не тратить времени. Сейчас мы с вами просто беседуем, приятно проводим время. Николай Валерьевич, мне кажется, что я распадаюсь. Или расту? Растете, Саша, растете. Вы перерастаете собственные рамки, вернее, те границы, которые привыкли считать пределом своей личности. Это бывает со всеми? Я имею в виду со всеми студентами? Со всеми, но по-разному. У вас явная склонность к метаморфозу, Сашенька, а фантазия богатая. Вы в детстве не рисовали? Нет? А могли бы... Представьте хамелеона, которого поместили под стекло. Нет, в финансовый поток. Как это? Да вот так. Он-то привык менять окраску под стать обстоятельствам. Но что делать, если новая среда не имеет такой характеристики, как цвет? Вообще не имеет. Или вот еще. Представьте себе, что младенец вдруг за одну минуту сделался взрослым человеком с соответствующей комплекцией и физиологией. Изменилась его суть. Но прежняя форма будет ему мешать, вы не находите? Маленькое тельце, ползунки, памперс. Все это разорвется, выпуская наружу более зрелую особь. Так и в вашем случае, Саша. Содержание ваше меняется, и форма не успевает адекватно реагировать. Отсюда мелкие неприятности в виде чешуи, перьев и лишних рук. Это надолго? Не думаю. Скорее всего, несколько дней. Хотя потом возможны рецидивы. Вы, главное, не бойтесь, Саша. Девочки пугаются первой менструации, но мы-то, взрослые, понимаем, насколько их страхи смешны. Сашка смутилась. И вы поймете. Еще чуть-чуть и станет легче. Вы осознаете, что вас не наказывают, а вознаграждают. И ждет вас захватывающая, интересная жизнь. И ждут вас великие возможности. «Саша, поверьте мне, вы будете очень счастливы и очень скоро...» «Я боюсь провалить экзамен». «А вот это как раз понятный страх. Каждый добросовестный студент волнуется, когда тянет билет, даже если знает все-все. Вы должны учиться изо всех сил, и тогда ничего непреодолимого для вас в экзамене не будет». «А что будет потом?» «Я имею в виду совсем потом». «После экзамена, после диплома, что со мной будет?» Горбун улыбался. «Будет замечательно, поверьте, но на данном этапе я не смогу вам объяснить». Прошло еще несколько дней. В те редкие часы, когда Сашке удавалось заснуть, ей снилось чудовище из Черного города. Во сне она знала, что должна сражаться, но не чувствовала в себе силы, только ужас и беспомощность, а потому орала и просыпалась. Лена и Вика, так и не сумевшие найти себе другого пристанища, накрывали головы подушками. Егор ее избегал. Сашка очень жалела, что в историю ее жизни вошел самый неудачный для их отношений день с ее раздражением, со скандалом, который закатила Женя, со сплетней, которую недоброжелатели успели донести до Егоровых ушей. Но, несмотря на потери и страхи, несмотря на страшную нагрузку этих дней, Сашка чувствовала себя все более счастливой. Занятия со стерхом, кошмар всего долгого семестра не то чтобы нравились ей, все больше захватывали, увлекали шаг за шагом от одного маленького успеха к другому. Она впервые ощутила связь между своими усилиями и нарастающей внутренней мощью. А что это была именно мощь, сомневаться больше не приходилось. Сашка, всегда пропускавшая мимо ушей слова Стерха о ее редком даре, впервые поняла, что он прав, что она в самом деле обладает исключительным талантом в пока еще таинственной, но бесконечно интересной области, и перед ней, с детства любящей учиться, раскрываются завораживающие, не вполне ясные, но притягательные перспективы. Ей очень хотелось поговорить с Костей, рассказать ему все, спросить по секрету, а как у него, что он чувствует, выполняя задание горбуна. Но Женя, краснощекая и грозная, вечно следовала за мужем, как тень, и Сашка не решалась быть назойливой. По традиции нашего института, новогодний вечер готовят второкурсники. Учитывая, что у нас с вами зачет 3 января, я предпочел бы, чтобы организацией капустника занялась Самохина. Я поставлю вам зачет автоматом. И вам тоже, Павленко, если вы сегодня сдадите мне долги. Маленькое послабление для того, чтобы Самохина не занималась капустником в одиночестве. «Я не могу заниматься капустником», — сказала Сашка. Портнов заложил руки за спину. «Это почему же?» «Я очень занята». «Вы заняты?» — Портнов снял очки. «Что ж мне, сдергивать с занятий ваших однокурсников, которые то ли сдадут зачет, то ли отправятся на пересдачу? Вы знаете, сколько ваших коллег висят сейчас на ниточке и в последний момент пытаются отработать материал за целый семестр?» В аудитории сделалось тихо, как в наушниках у Стерха. «Не ищите себе проблем, Самохина. Николай Валерьевич готов поставить вам зачет хоть сейчас и высвободить немного вашего драгоценного времени для художественной самодеятельности. Привлекайте группу «Б», привлекайте первый курс». «Я не умею», — Сашка встала. «Я никогда в жизни не занималась никакой самодеятельностью. Я не буду этого делать, не хочу». «Самохина», — сказал Портнов очень холодно. «Ваша обязанность, как студентки, старательно учиться и выполнять общественно полезные поручения. И вы будете их выполнять, иначе последует неприятный разговор с куратором. Павленко, у вас тоже проблемы? Вам тоже не по душе самодеятельность?» «Нет», — Лиза опустила поднятую было руку. «Я буду готовить вечер. Пожалуйста. Но зачет у Николая Валерьевича». «Я с ним поговорю», — великодушно пообещал Портнов. «Насколько мне известно, ваша работа в этом семестре его вполне удовлетворяет». «Я ему ничего не говорила, если тебе интересно». «Я ничего ему не говорила». Лиза привычно сидела на подоконнике, в ее опущенной руке дымилась сигарета. Она много месяцев не жила и носа не показывала в общежитии. Вид старой комнаты вызвал у нее скорее отвращение, чем ностальгию. Она долго оглядывалась, хмыкала и даже принюхивалась. Потом устроилась на подоконнике и щелкнула зажигалкой. «Тебе не помешает, Александра, если я закурю?» «Кури», — сказала Сашка, делая вид, что не замечает насмешки. Соседки Лена и Вика сбежали на кухню. Сашка уселась за письменный стол и раскрыла текстовый модуль. «Так вот, я ничего Егору не говорила, но точно знаю, кто сказал». «Мне неинтересно», — сказала Сашка. «Совсем?» — Лиза затянулась. «Совсем, потому что это вранье». «Ну, ты крутая», — Лиза помахала рукой, разгоняя дым. «Ладно. Есть у тебя какие-то планы насчет этого капустника?» «Пусть Топорко покажет стриптиз». «Неплохое предложение». «Осталось уговорить Топорко». «Осталось уговорить наших мужиков, чтобы они на это убожище смотрели». «Ты умеешь показывать фокусы?» «Да, если ты согласишься сидеть в ящике. А пилу попросим у завхоза». «Двуручную? Циркулярную». «А в ящик посадим Коженникова», — сказала Лиза. Сделалось тихо. «Фарита Коженникова», — уточнила Лиза, отводя глаза. «Вообще-то согласна, дурацкая шутка». «Так что же нам делать, а?» В рубке киномеханика стоял здоровенный проекционный аппарат, чудо техники полувековой давности. Еще здесь был примитивный звукооператорский пульт, И Сашка, глядя на сцену сквозь мутное окошко и прислушиваясь к репликам, запускала через колонки то одну мелодию, то другую. Лиза оказалась незаменимым человеком в деле подготовки вечеров. Сашка только диву давалась и мысленно благодарила портного, что поставил Павленко зачет. Не весть как, уговорами, подкупом, Лизе удалось привлечь на сцену почти десяток первокурсников, пару дамочек из деканата и Оксану из группы «Б». Оксана автомата не получила, но училась хорошо и была в себе уверена. За несколько дней был придуман, выстроен и отрежиссирован получасовой эстрадный спектакль. Сашкино участие свелось к тому, чтобы сидеть в радиорубке и включать музыку. На репетиции все прошло гладко, но когда зал заполнился возбужденными галдящими студентами, когда появились преподаватели и уселись в третьем ряду, Сашка обнаружила вдруг, что дико волнуется. К тому же слова со сцены доносились не так ясно, как в пустом зале. Сашка боялась пропустить реплику и, что есть силы, прислушивалась у окошка. Актеры, по-видимому, волновались тоже. Начало прошло неудачно. Один первокурсник забыл реплику, и соль шутки пропала. Сашка с перепугу включила музыку слишком громко. Лизе, чтобы перекричать ее, пришлось орать во все горло. Она свирепо зыркала в сторону рубки, а Сашка, вместо того, чтобы сделать тише, еще и усилила звук. Лиза, к чести ее самообладания, не потеряла. Когда первые минуты прошли и артисты немного освоились, капустник пошел как по маслу, и зал, поначалу анемичный, смеялся с каждой репризой все громче. Сашка, напряженно слушая реплики, почувствовала, как открылась и закрылась дверь рубки за спиной. Она включила танец маленьких лебедей и только тогда обернулась. «Прости, я тут посижу, можно?» — шепотом спросил Захар. Сашка удивилась. Они приветливо здоровались в коридорах, но, в общем-то, дружбы не поддерживали. «Меня повсюду ищет Светка, а я не настроен с ней разговаривать». «Светка? С первого курса из пятой комнаты?» «Ну да». «И ты от нее прячешься?» — спросила Сашка с ноткой презрения в голосе. Захар осторожно сел на трехногий табурет. «Это не то, что ты думаешь. Я... У меня экзамен 13 января». Сашка, спохватившись, метнулась к окошку и едва успела выключить музыку в последний момент. В зале смеялись, не переставая. Кажется, капустник удался. «И что?» Захар пожал плечами. «У меня почему-то... Ну, не знаю. Я хотел бы когда-нибудь увидеть еще раз родителей, брата, ребят с курса, тебя. У меня такое ощущение, что конец света, Сашка, что после экзамена не будет уже ничего». «Ерунда», — сказала Сашка, мельком вспомнив собственный ужас в административном коридоре, когда ей представился конвейер, волочащий третьекурсников на жертвенный камень. «Ты же сам знаешь, что это чушь. Нас учат не за тем, чтобы уморить. Просто мы станем другими». «Мы уже стали другими», — сказал Захар. «Вот этот Новый год. Все смеются. Сашка, ты классная девчонка. Я хочу, чтобы ты это знала». «Что ты несешь?» «Я? Ничего. Я просто. Ну, до свидания, Сашка. В конце концов, прощай». Сашка смотрела на него, разинув рот, и до нее не сразу дошло, что в зале установилась какая-то подозрительная тишина. Затянулась пауза. «Турецкий марш! Здесь должен включаться турецкий марш!» Когда, мокрая как мышь, под грохочущую музыку она поднялась от пульта, Захара уже не было в рубке. Капустник имел успех. Пожалуй, только это спасло Сашку. Если бы провал, в какой-то момент казавшийся неизбежным, все-таки случится, Лиза убила бы ее своими руками. Так она потом призналась в очень крепких, непарламентских выражениях. 2 числа был зачет у первого курса. Долгие полтора часа из аудитории не доносилось ни звука. Потом будто прорвало плотину. Первыми вышли две девушки, потные и счастливые, потом парень, потом сразу трое парней. И так один за другим вышли 18 человек, и Егора среди них не было. Сашка, притаившаяся за бронзовой ногой гигантского коня, закусила руку. Если только Егор сдаст, если только сдаст, она подойдет к нему первая. Пусть он только выйдет. Минуты шли, голоса в коридоре стихали, Егор не выходил. «Я приношу несчастье», — в ужасе думала Сашка. «Тот, кто любит меня, вернее, нет, тот, кто любил меня и бросил, если Егора направят на пересдачу, что же мне делать?» Открылась дверь. Егор постоял в проеме и вышел в полутемный зал. Сашка прыгнула на него из-под брюха скульптуры. Егор отшатнулся. «Сдал?» «Сдал», — Егор сглотнул. «Да. Вот». Сашка обняла его, обхватила изо всех сил, прижалась лицом к его свитеру, вдыхая знакомый запах. Она так долго никого не обнимала. Ей так хотелось замереть надолго, и чтобы рука Егора легла ей на плечо, на затылок, погладила по голове. Егор стоял неподвижно. Сашка слышала, как бьется его сердце, ощущала дыхание. Она подняла голову. Егор смотрел на нее сверху вниз. Без улыбки. «Егорушка», — сказала Сашка, не размыкая рук, — «прости, если я тебя обидела. Я тебя люблю и никого не слушаю. Это вранье. Мне было очень плохо, но теперь уже лучше. Послушай, пойдем ко мне». Егор молчал. Она чувствовала, как он все больше напрягается. Может быть, удерживает себя. «Ты мне не веришь?» Егор молчал. Его руки висели вдоль тела, как плети. Сашка отстранилась. «Извини», — сказал Егор, — «мне надо английский готовить». И ушел. Здравствуйте, группа А второго курса. Вот и настал волшебный день, вот и пришел наш зачет. Портнов говорил, перебирая зачетки стопкой, сложенной на краю стола. Вытащил две, неторопливо расписался, отодвинул в сторону. «Самохина, Павленко, поздравляю. Самохина — лидер курса, так держать». И Павленко, проделавшая славный путь от незачета в отличницы. Обе свободны. Берите зачетки и убирайтесь. «Вот же сволочь», — сказала Лиза, когда они с Сашкой оказались в коридоре. Сашка согласно кивнула. «Хоть бы все наши сдали», — Лиза нервно поежилась. «Слушай, может, пальцы за них в чернилах держать? Как ты думаешь?» Чернил они не достали. Зачет длился 4 часа. За все это время из аудитории никто не вышел. Лиза, не выдержав, ушла в город, и Сашка пошла была с ней, но вернулась с половины пути и ходила, как маятник, взад и вперед, слушала звук своих шагов, усаживалась и снова вставала. Все повторялось. Все было почти так же, как вчера. Над входом в актовый зал еще висели елочные гирлянды. Сашка не могла отделаться от мысли, что гирляндами и венками украшают жертвенных животных. В начале 5-го, когда за окном уже темнело, группа А второго курса вывалилась, пошатываясь в коридор. Кто-то остался стоять, привалившись к стене, кто-то, выпучив глаза, понесся в сторону туалета. Сашка бросилась к Косте. «Как?» «Нормально», — ответила Женя Топорко, невесть откуда появившаяся рядом. «Всем поставил», — отдуваясь, сообщил Денис Мисковский. «Издевался, зараза, ух!» Костя молча и крепко пожал Сашке руку. Повернулся и пошел по коридору, а Женя засеменила за ним. Сашка в изнеможении закрыла глаза. 12 января, точно в срок, у Сашки благополучно родился брат, которого назвали Валентином. Накануне 11-го она сдавала зачет стирху. Горбун зазывал в аудиторию по одному. Сашка вошла последней. Ее трясло, но не от страха. «Сашенька, не надо так волноваться, все в порядке. Возьмите наушники, сейчас я поставлю вам трек, который вы прежде не слышали, а вы должны будете воспринять его как можно полнее. Это будет не столько зачет, сколько суммарное итоговое занятие. Вы готовы?» Сашка пришла в себя уже в коридоре. Ее однокурсники, обезумевшие от радости, играли в конный бой. Женя верхом на Косте против Лизы, верхом на Денисе. Всадницы лупили друг друга тетрадками, свернутыми в трубочку. Каждая норовила сбросить соперницу на пол. Кони ржали, брыкались, по всему коридору стоял топот и смех. Сашка подумала, что средневековый карнавал, мгновенное высвобождение из-под чудовищного гнета, в истеричности своей похож на час, когда зачет по специальности окончательно сдан. О чем поет воробушки в последний день зимы? «Мы дожили, мы выжили, мы живы, живы мы». Стерх только что своей рукой написал в ее зачетке «отлично». Зачеты по специальности всегда дифференцированные. А до экзамена остался ровно год.